На второй раз Саша ко мне приехала буквально через 2 дня. Но тут уже как бы смысл откладывать мероприятие в долгий ящик просто не было. Достал пачку презервативов. Ну, как бы надо уже там с тобой поплотнее общаться. Ну да, я хотел бы. Ну и случилось непоправимое. Занялись мы с ней сексом. И я понимаю, что, блин, у девчонки реально классная. Прям все замечательно, мне все нравится. И также понимаю, что с Юлей надо расставаться. Даже не столько потому, что мне Саша нравится очень сильно, а потому что перед Юлей мне просто неудобно. Но я ее не люблю, в этом проблема. Я ее не люблю, и врать не хочется, и, блин, и дружить не получается, просто дружить, потому что у нее ко мне слишком сильные чувства, чтобы общаться. Я никогда не был сторонником дружбы с девушками. Особенно я всегда понимал, что с девушкой нельзя дружить просто так, не занимаясь с ней сексом. То есть обычно это у меня происходит так, что секс по-дружески. Все, приходи, да, в гости, все, давай, тын-тын-тын. Все, общаемся. Она может мне на своего парня пожаловаться, какой он у нее гандон, как вот у нее проблемы на учебе, там, на работе, еще что-то. Но в общем и целом я не претендую на какие-то отношения, ничего не надо, просто общаемся, просто друг. Но с Юлей так не получается. Пришлось расставаться. Хотя было, конечно, очень жалко. Познакомились с Великороссом. Максим Великоросс тоже был из тех, кто заплатил деньги за скачивание роликов. Проявляет инициативу, хочу с вами общаться, хочу встретиться, хочу чем-то быть полезным. Но доставал меня, деда и бегемота. Первым он все-таки деда выудил. Пригласил его в музей Васильева, там поехали они. Вашего деда говорит, ну что за парень-то? Да хрен его знает, дрищ такой вроде с хвостиком, на толкиниста похож. Ну так, вменяемый, правда, бухает, курит, но стремится к развитию, хочет с нами общаться. Ну понятно. Ну посмотрим. Пишет мне как-то, привет, Исаак, как дела? Я что-то... И задает какой-то вопрос. Я ему отвечаю на вопрос уже, он мне пишет, а чего ты не поздоровался? Думаю, нихуя себе. Пишу, привет, Великоросс, большими буквами, все, капслоком, как у него ник называется, прям вот один в один. О, большими буквами, думаю, конечно, это же Великоросс, как бы надо же так и писать. Ну, что-то прикалываюсь. Он говорит, вот, хотел встретиться, хотел пообщаться, познакомиться, там как-то надо вместе двигаться. Я говорю, ну хорошо, посмотрим. А в это время бегемот познакомился с его младшей сестрой. Она его пригласила в гости, сестра его младшая, Вероника. Она мало того, что симпатичная девушка, она еще и готовить умеет. И, короче, заманила бегемота к себе кастрюли котлет. Конкретно кастрюли котлет. Бегемот приехал, всю эту кастрюлю спорол, в восторге. Кастрюлю сожрал, довольный, хорошая девушка какая. Макс, надо тебе тоже познакомиться, там пообщаться. Ну, хорошо. Пообщался я с Великороссом, с ним встретились. Ну, такой весит килограмм, может быть, 75, худощавый. Курит, но при этом видно, что стремится развиваться. Все, давайте буду с вами, буду заниматься, буду то, буду все. Ну, давай, не вопрос. Короче, сделал я его модератором. Модератор у нас на формате 18 появился форум. Ну, сперва был просто чат, потом появился форум. Форум такая модная штучка, там вроде все люди могут что-то писать. И плюс ролики можно стало обсуждать не только в комментариях, к этим самым роликам, но и на самом форуме. Ютубом мы тогда не пользовались, никакими видеохостингами. Непосредственно заливали файлы на свой сервер и оттуда скачивались эти файлы. Проблема была в том, что у нас уходили просто терабайты информации в месяц, и постоянно приходилось менять хостинги, потому что они хоть и говорят, что безлимит, но безлимит — это подразумевается, что дохуя, дохуя лимита, но не бесконечно. У нас шли терабайты просто. И форум постепенно увеличивался, народу дохуя. То есть у нас форум конкурировал с форумом Слав Нации и ДПНИ. И постепенно мы их обходили. При этом у нас довольно либеральная была политика, то есть рекламировать можно было на форуме любую организацию, там себе все баннеры ставили, какой-то Славянский Союз, у кого-то ДПНИ, у кого-то РОНС, у кого-то НДПР, у кого-то свои бригады там стоят. Короче, полная солянка, но очень, очень радикальная солянка. Только насилие, там вроде как бы и должна быть какая-то политическая организация, но, блядь, надо пиздить, ебашить и резать. Короче, это основной мотив формата 18, и что, мало того, ебашить — это весело. Основное мое креативное решение заключалось в том, что на видео с драками я накладывал популярную рок-музыку. Это позволяло сделать видео более запоминающимся. Если наложить какую-то правую музыку, то крик там «замочи», ну, конечно, прикольно все звучит, там может быть реклама этой группе, но ну, нахер она не нужна, потому что никто не будет пересматривать 20 раз такой ролик. А если на этот ролик наложить популярную музыку, допустим, группы «Звери» там, или «Витаса», или еще какую-то хуйню, то получается как бы такой когнитивный диссонанс. И люди пересматривают это, становится намного веселее, и ролик актуальнее. Вот Гусю поручил как-то... А, Гусю, Великоросса сначала стали для прикола звать Великогусь. Ну, Великоросс, ну, Великогусь. Назвал его так серфер. Я уж не помню почему, какая-то рифма пришла в голову. Великогусь, его звали. Но в итоге стали звать просто Гусь. Говорит, блядь, вы заебали меня Гусем называть. Ну, вот курить бросишь курить, перестанем тебя Гусем называть. А, нет, сначала звали его Великодрищ. Великодрищ, что накачаться должен. Потом, блядь, ну, дрищ как-то не круто. Тем более, что он стал вес набирать и набрал за месяц где-то килограмм 8, наверное. Ну, такой уже стал. Уже не дрищ. Уже дрищом не назовешь, стали звать Великогусь. Вот, потому что он не понимал шутки и обижался на всякие подъебки. Хотя у нас основной способ общения в формате был именно такие подъебки дружеские. Он этого сперва не понимал, и стали звать его Великогусь. Потом Велика отвалилась, стали звать просто Гусь. Он сперва был недоволен, как бы такая вроде гусь, птица. Потом почитал, что, оказывается, бывают боевые гуси, которые даже бои гусиные устраивали на Руси. Что гусь птица очень злая, агрессивная, крутая. Все, нормально, стал гусь. Кличка прилипла. Стали мы делать диски формат 18. Surfer же выделил на них деньги. Мы с Денисом разработали дизайн обложки. Такая под ржавую металлическую шкатулку было сделано, на которой раскаленный металл показывает гравировку. Гравировка в виде фотографий с нашей драки, там стенка на стенку постановочной. Красиво все. Сзади скриншот из роликов. Плюс на самом диске фотография красивая. Все исполнено в таком стиле ржавый металл. Короче, эти диски мы напечатали на фирме. Все, нашли фирму, заплатили денег. Привез я им диск с роликами, их уже порядка 100 штук было. Они все это нарезали, напечатали этикетки, на дисках напечатали картинки, все распаковали. И привез я домой несколько коробок с дисками формата 18. Привез, ну, надо их продавать. Ну, стали продавать их через сайт. А интернет тогда все-таки был еще, ну, безлимитный интернет и вообще высокоскоростной. Был довольно редкой вещью. И поэтому из регионов, да и в Москве, много кто решил просто диск этот купить, потому что большинство роликов на диске, во-первых, в лучшем качестве, чем в интернете. Потому что я сохранял сперва в хорошем качестве, потом уменьшал его и выкладывал уже. Потому что, ну, кто будет качать 100 мегов? 100 мегов — это же просто пиздец, это очень много по тем временам. Вот, выкладывал 20 мегабайт. Ну, видно, не очень хорошо, поэтому на диске все-таки поинтереснее. Стали этими дисками торговать, кому-то просто так отсылали, отправляли. Форум растет. Думаю, так, надо еще, короче, тему одну провернуть. Надо делать игру. Игру «Русская цель». С программистами в прошлый раз она у нас обломалась. Ну, потому что что-то они там помудрили. Онлайн-игру, в которой ты можешь быть скинхедом и жить в Москве, не потянули они. Под нее реально надо деньги, они посмотрели, там и дизайн надо делать, и логические схемы все разрабатывать, и хостинг покупать, и вообще заниматься этим около года нужно. Ну хорошо, встретились с серфером, и я серфер, дизайнер Денис, программист один Василий, тоже правый парень. Встретились все, в кафе посидели, я объяснил суть игры, что если человек готов задротствовать сутками, играя за каких-то эльфов, орков, гномов, всякую хуйту, готов тратить на это дело бабки, то представляете, сколько бабок человек потратит, если он может играть за скинхеда и воевать против чурок? Или если человек, допустим, болеет за ЦСКА в жизни, и вот здесь ему надо потратить $20, и он может за ЦСКА выиграть драку против Спартака в интернет-игре. Ему всего-то навсего надо будет купить себе какие-нибудь улучшенные кроссовки, напилить арматуры и купить модную майку, ну, допустим, которая увеличит его силу, ловкость и авторитет. Конечно, человек потратит эти деньги, потому что если в обычных играх интерес, как бы, эльфо-оркский, он не пересекается с реальной жизнью, то здесь все напрямую, человек просто уже начнет путать реальности. То есть это прям конкретно то, что нужно, тем более аналога-то нету, надо сделать. Ну хорошо, начинаем все продумывать, разрабатывать. Встретились. Дизайнер говорит, ну да, я могу все картинки нарисовать, это, конечно, долго, но могу. Серфер говорит, да, ну, в принципе, я могу и проспонсировать, деньги у меня есть. Серфер, у него кличка такая была, потому что он на серфинге любил кататься. Ездил в Истру, катался на серфинге. Мы его так и стали звать. Вася говорит, да, ну, в принципе, я могу игру написать, этим надо заморочиться, но я могу это сделать. Ну, на то мы решили. Я понимаю, что я могу игру пропиарить, могу снять рекламные ролики, могу просто ее распространять через формат, что вот давайте, ребята, играйте, и всех правых туда, в эту игру затянуть. В общем, будет довольно популярно. Серфер дал аванс Денису. Вот, давай, все, начинай рисовать картинки. Ну, так вроде начали делать. Я дальше продумываю схему игры. Что ты появляешься, ты молодой скинхед. Может быть, даже не скинхед, просто молодой человек в Москве. Дальше ты можешь выбрать, кем стать: скинхедом, фанатом, рэпером, металлистом. Но, конечно, интереснее всего становиться скинхедом, потому что тогда ты можешь, ну, у тебя будет обоснованная мотивация к войне. То есть ты можешь покупать себе оружие, можешь покупать себе атрибутику. Можешь выбирать, кем ты станешь. пропагандистом или террористом, или просто уличным бойцом. Если ты становишься пропагандистом, ты прокачиваешь эти навыки, читаешь книжки какие-то, посещаешь лекции, у тебя растет дар убеждения, ты создаешь себе организацию. Если ты террорист, то ты можешь взрывать рынки, можешь взрывать школы национальные, можешь взрывать церкви, мечети, синагоги, можешь уничтожать коммуникации, которые приведут... Ну, допустим, уничтожаешь ты Останкинскую телебашню, это все приведет к чему? Это приведет к тому, что люди перестанут смотреть телевизор, соответственно, они начнут думать. Если люди начнут думать, им это не понравится. Они все пойдут куда? Они пойдут в магазин искать водку. Если всю водку из магазина спрятать, допустим, уничтожать фуры с алкоголем на подъезде к Москве. Прибегают люди в магазин, водки нет. Смотреть телевизор тоже не получается. Что делать? И тут распространяются слухи, что водка есть только в Кремле, потому что всю водку Кремль забрал себе. Да это не то, что марш на Кремль. Там по стенам люди полезут и захватят этот Кремль просто в течение ближайшего часа. Разорвут всех, кто там внутри, будут искать алкоголь. И революция в России случится просто моментально. Только надо пустить слух среди страдающего населения, что кремлевские сволочи отняли у них бухло. Ну, то есть всякие различные мероприятия я продумываю. Люди, опять же, в бригады будут объединяться, будут скидываться деньгами, будут создавать бригады, будут покупать интернет-оружие. Потом это можно развить в то, что какая-то реклама. Реклама, допустим, есть реклама Пепси-Колы в реальной жизни, реклама Пепси-Колы в интернете. Есть реклама какой-то партии в реальной жизни, там, голосуйте за Родину. То же самое, голосуйте за Родину, но уже в интернет-пространстве. За все это можно будет платить создателям игры, все это будет увеличивать доходы. Короче, интересная вещь. И тут, разработка почему-то застопорилась. Застопорилась она еще и в финансовом плане, потому что я написал, что давайте делать игру. Проконсультировался я с программистом, с дизайнером. Что-то у нас вышло там $1,000 ее написать. Ну, как-то так мы прикинули, думаю, так, ну ладно, надо написать об этом на формате. Сейчас соберем денег и напишем ее. Будет чисто правая игра. Вывесил, повесил описание, что вот так и так, можно все взрывать. Можно всех убивать, можно воевать, будет очень интересно. Мне пишет в личку какой-то змей. Типа, Тесак, а ты что, охуел? А как это так, можно будет взрывать православные церкви? Ты что такое пишешь в игре? Как это можно, это не по-нашему. Пошел нахуй, ты что, кто такой, мне будешь рассказывать, что можно взрывать, что нельзя. Моя игра, что хочу, то и делаю. Блядь, ты что, охуел что ли? Думаю, блядь, идиот какой-то. Ну, забанил его на сайте с диагнозом «пошел нахуй» и забыл про это. Вышла на меня девушка Настя из Славянского Союза. Девушка Настя из Славянского Союза, такая малолетка, очень любила фотографироваться с вытянутой рукой. Смотрю, такая, ну, довольно симпатичная. Говорю, ну что, давай с тобой встретимся. Ну давай. Где встретимся? У меня дома постоянно уже зависает мать, сестра. Девку не привезти. Я Денису Толстому звоню. Говорю, Денис, давай у тебя тусовку устроим. Ну давай. Устроили тусовку, сидим, смотрим Симпсонов. С этой Настей. Что-то пепси-колу пьем, пиццу жрем. Ну а я как-то ее посадил на коленки. Ну и сижу так ненавязчиво. Рукой между ног глажу как-то, ну там Барт, Гомер, все же интересно. Макс, ты что, а здесь есть отдельная комната? Есть. Пойдем. Нихуя себе, пойдем. Заходим в комнату. Да. Ну, я тебя хочу. Ух ты, нихуя, как все просто. У меня на полу стоит рюкзак. В рюкзаке гандоны. Настя начинает мне расстегивать штаны. Думаю, ну, сейчас гандон обязательно надо одеть. Тянусь, чувствую, блядь, не успел гандон одеть. Уже в рот взяла. Ну, хрен с ним, что делать. Короче, начинаю ее ебать. В рот, в пизду, думаю, ну, хрен с ним, сейчас мирмистином все помою, авось не умру от спида. Тут мне ее фраза понравилась. Ну что, давай, может быть, в жопу заодно уж. Нет, почему? Блин, ну если я тебе сейчас дам в жопу, тебе будет больше неинтересно со мной общаться. Эта фраза меня просто убила. Ну ладно, давай-то в следующий раз пообщаемся так. Ну, выебал ее, пошел, проводил до метро. Я тогда был еще культурным молодым человеком и провожал людей до метро. Довольный, вернулся к Денису. Блять, это что было? Я говорю, ну хрен его знает, слушай, она же и трезвая была. Блять, у тебя фанатки появляются. Я говорю, да, нихуя себе, это реально круто. Наступает весна. Мой друг Стас прикупил себе дачу. Прикупил он себе дачу, еще осенью, говорит, поехали, съездим, шашлыки пожарим. Я говорю, ну давай. В принципе, дача недалеко от Москвы, где-то под Можайском. Поехали. Короче, у него там домик двухэтажный, бревенчатый. Еще один одноэтажный дом небольшой стоит. Яблонь штук 10. Ну и соток 10, наверное, земли. Ну, приехали, разводим костер, шашлыки. Я говорю, Стас, смотри, у тебя яблони не стриженные. А участок этот, на нем лет, наверное, 10 никто ничего не делал. Яблони заросли, такие уже лишаями покрыли, хотя они еще молодые. То есть их надо постричь, почистить, окопать, удобрить, и они будут давать нормальный урожай. Ну да, ну давай будем заниматься сейчас селекцией. Сейчас быстренько яблони обстрижем все, пока они не зазеленели, пока листва не пошла. Ветки сожгем, все нормально. Залу потом под яблони насыпем, снег сойдет до конца, и все, у тебя будут охуенные яблоки. Ну давай, начинаем яблони стричь. Не хватает лестницы. Смотрим, у соседей за сараем лестница стоит. Ну, через забор я перегнулся, лестницу вытащил. Начинаем яблони опиливать. Опиливаем, опиливаем, опиливаем. Думаю, да что же яйца-то? Надо просто все ветки старые обрезать вообще нахрен. Короче, часов за 5 превратили все эти яблони просто в сад, в японский сад такой камней. Яблони обрезанные, как я хуй его знаю, как коряги какие-то, стоят просто практически мертвые. Веток собралось, просто пиздец. Лестницу я соседскую случайно сломал, потому что весил много, залезал на нее. Короче, ладно. Решили жарить шашлыки на этой самой лестнице. Разожгли из нее костер, пожарили мясо, сидим, едим. Я говорю, ну что, давай ветки что ли, яблоневые сжигать. Ну давай. Разводили костер на дороге. Ну, потому что вытащили яблони за участок, разводили костер. В общем, где-то через час ветки начали гореть. Мы накидали их все в гору. И тут как костер ебанет. Метров, наверное, 8 пламя, как это, реактивное такое. Прямо аж с гудением. Ну, пизда тоже. Ночь, темно, такое пламя в небо ебашит. Ну, мы давай со Стасом вокруг костра прыгать с криками «Иисус!» «Угу-гу! Иисус! Е-е-е!» Как раз посмотрели видео, как сектанты славят Иисуса и жертвуют на него активно. Мы веруем активно, да, и мы будем жертвовать активно, да. Но довольно весело получилось. Правда, через неделю к Стасову отцу, который туда приехал дом чинить, пришли соседи, говорят, вы знаете, у вас сын в секте состоит. Какой, не знаю, сектант, плясал у костра, кричал Иисус. Вот хер его знает, что соседи любят мутить, купил человек дачу. приходит и жалуется его отцу. Ну это что за долбоебы, блядь? Это, может быть, у него отец в еще большей секте состоит и неверным дом-то спалит. Нет, один хер ходит, что-то нос суют. Ну да хрен с ним. Поехали туда еще раз. На эту дачу, но на этот раз поехали уж со Стасом и с Юриком. Приехали, шашлычка какого-то взяли, сидим. Стас только-только прочитал «Удар русских богов» из Тархова. В принципе, книжка интересная, много мыслей неординарных. И, в общем-то, Стас этим вдохновился, этой книжкой. На работе зачем-то всем рассказывал. Работал Стас в Сбербанке. И всем рассказывают, что жиды там, жиды сям, жиды проводят ритуалы, жиды построили свои здания, тайные знаки по всей Москве, пирамиды, пятикнижия на Арбате стоят, еще что-то. Говорит, вот один тип со мной соглашается, говорит, да-да-да, жиды кругом, вообще житья от них нет. И говорит, на следующий день слышу, он рассказывает кому-то, а я вот вчера обрезание сыну сделали, все, праздник у нас в семье. Ёкнула мать, жид, в жизни бы не подумал, и фамилия русская, и лицо русское, а сам, сука, жид, вчера со мной соглашался, что жиды кругом все оккупировали, теперь рассказывает, что вчера у сына обрезание было, праздник у них, ебать его в рот, говорит, надо быть осторожнее. Ну вот, и сидим мы, жарим шашлыки, Стас с Юриком обсуждают Библию. Дело в том, что Стас Библию прочитал, то есть посмотрев, прочитав Истахова, он еще схватил Библию и прочитал уже весь Ветхий Завет, дочитывает новый и как бы комментирует, здесь хуйня, тут пиздец, тут христиане никогда не читают, здесь вообще просто совершенно аморальные вещи написаны, тут Бог приказал жидам детей пленных и женщин под пилы и топоры бросить, здесь Бог науськал жидов людей ограбить. Здесь Бог сказал убить целый народ. Здесь вот пообещал. Тут пиздец, христиане об этом не знают. Сидит Юрик. Нет, я не согласен. Нет, здесь ты неправильно понимаешь. А Бог сказал по-другому. Ну, короче, спорит. Я сижу, шашлык ем, мне как-то в спор лезть неохота, потому что если я полезу в спор, то я уже не покушаю. Но как бы вслушиваюсь. Минут 40, Стас ему распинается, блять, вот в такой главе, вот смотри, вот Библия, вот Бог так сказал. Юрик сидит, нет, ну имеется в виду другое. Что другое? Написано, блять, вот, обобрал народ израильский, народ египетский, вот, они их обобрали, они мошенники. Мошенничать научил кто? Бог, тот же самый Бог, в которого сейчас верят христиане, Бог-мошенник. Нет, ну тут имеется в виду, короче, Юрик сидит умничает. У Юрика вообще была привычка делать безапелляционные какие-то заявления по типу того, что Мерседес в 6 раз круче, чем Запорожец. Почему в 6 раз? Ну, это известно, что в 6 раз. Ученые доказали, что Сникерс в 2 раза вкуснее, чем Баунти. Почему? Ну, в 2 раза вкуснее. Какие тебе женщины больше всего нравятся? Ну, лет 42. Почему 42? Ну, потому что они младше, чем 43, и опытнее, чем 41. Ну, почему? Ну, это очевидно. А очевидно то, что выебал какую-то 42-летнюю тетку, и теперь они ему нравятся. Ну, короче, сижу я ем и понимаю, что Юрик Библию не читал, что Юрик ее посмотрел то ли детскую в картинках, то ли в кратком изложении, опять же, для детей. Я говорю, Юрик, а ты Библию-то в картинках смотрел или краткое изложение читал? Ну, я пролистал картинки там, все, у меня дома стоит у сестры. Тут Стас как взорвется, говорит, ты пиздло, сука, я 40 минут распинаюсь, а ты нихуя не читал, сидишь умничаешь, я тебе сейчас ебло разобью. Я сижу, мне смешно, блядь, ну Стас реально распинался ему, показывал, глава такая, пророк такой. Этому все похуй, сидит с умным видом, жрет колбасу. Короче, ладно. Отдохнули, посидели там, чуть не передрались. Вообще, заебало меня работать. Решил я опять по весне лечь в больницу. Потому что связка не срастается. Без связки мне неудобно здороваться, даже палец большой не поднимается. Просто прижат к ладони всегда, думаю, потом еще и атрофируется. Усохнет весь, надо ложиться, палец чинить, то совсем нехорошо будет. Но собрал опять все справки, приехал, лег в больницу. Думаю, ну надо какой-то прикол. Встретились с дедом, говорю, слушай, давай напишем, что меня убили. Зачем? Он говорит, ну хуй его знает, давай для прикола напишем, что меня убили, посмотрим, как бы это. Может быть, где-нибудь кто-нибудь поведется, ну так, прикол будет. Ну давай. Все. Поручили это дело Гусю. Гусь на формате написал, что вот, Кисака зверски избили, он в больнице. А я же на форуме не появляюсь. Все, там видно, что аккаунт мертвый. День, два, потом пишет, Кисак умер в больнице. И, блядь, понеслось. На сайте Стрингер, там еще где-то на Антифару появляется, блядь, Кисак убит, все, пиздец, там ура, наконец-то. Все радуются. Ну, весело. Операцию мне сделали. Я отдыхаю, ко мне ребята приезжают. И тут, блядь, день на четвертый или на пятый, я понимаю, что связка опять не срослась. То ли она лопнула, то ли они ее не сшили ни хера. Палец уже не прижат, конечно, к ладони. Он поднимается до определенного угла, но последняя фаланга все равно не разгибается, он чуть согнутый. Думаю, блядь, ну ладно, хрен с ним, хоть до сюда, хотя бы можно руку подавать, здороваться нормально. Ну хорошо, я же лежу в больнице, мне же скучно. Ну ладно, хрен с ним, поутру я уходил из больницы к бабушке, там приду, пообедаю, вернусь назад. Но все же скучно. Говорю, деду как-то, дед, давай, может, в кино хоть сходим. Ну давай. Короче, пришли в кинотеатр. Тут два варианта. Или сидеть 40 минут ждать какой-то фильм, или идти прямо сейчас смотреть «Черепашек-ниндзя». Я говорю, ну что делать будем? Ну пойдем «Черепашек-ниндзя» смотреть. Я в детстве их все время смотрел. Да я тоже. Ну пойдем. Приходим в зал, садимся на самый верхний ряд. Сидим такие. Еды какую-то набрали. Через 10 минут начнется сеанс. Приходят мамы с детьми. Одного ребенка привели, второго, пятого, десятого. Блять, и всем-то лет по 7, по 8. И мы только вдвоем сидим. Кино пришли смотреть. Блять, полный зал детей малолетних. Они на нас оглядываются, не могут понять, что дяди здесь делают. Нам уж даже неловко, ну хрен его знает. Мы уж пришли смотреть, билеты купили, сидим. Ну, мультик, конечно, сделан красиво, но, блядь, это детский мультик, сука. Прям так странно. Раньше так интересно было смотреть, а сейчас просто хуйня какая-то. Черепашки-ниндзя меня расстроили. Еще на меня вышли какие-то журналисты американские. Какие-то американские журналисты позвонили, говорят, хотим взять интервью. Я говорю, ну, не вопрос, встретимся, давай. Договорились встретиться около Макдональдса на Можайском шоссе. Приехал ко мне Костька. Суть интервью в том, что мы должны будем просто выйти на улицу и что-то коротенько рассказать. Потом доедем до спортзала, там я позанимаюсь. Ну, хоть у меня рука и повязана, но можно там ногами пожать. Какие-то такие упражнения сделать, что, в общем-то, можно делать и без помощи рук. И сидим в Макдаке, ждем. Набрали еды, жрать охота. Макдональдс, конечно, гнусная иностранная рыгаловка, но тем не менее, все-таки еда. Причем довольно вкусная. Блять, сука, как туда не зайдешь, охота всего нажраться. А как нажрешься, чувствуешь, что урод и зря это сделал. Вот почему-то таким образом устроен Макдональдс. Сидим. Смотрю, заходит какой-то тип в туалет, такой весь зеленый, проходит мимо нас, и сортир. 5 минут нету, 10, а я запомнил его внешность такая и какое-то лицо несчастное. И слышу, что-то парень-то походу обосрался. Ну да. Проходит минут 20, журналисты звонят, что опаздывают. Проходит полчаса, приезжает скорая помощь. Жить. Заходят врачи в туалет. Выносят оттуда мешок, застегнутый наглухо. Готовчик. Я думаю, ёб твою мать, интересно, это он чизбургеров балованных сожрал или от передоза помер? Ну, хрен его знает. Звонят журналисты, говорят, все, мы приехали, выходите. Мы выходим, пока не парковались. Я аж блевал, думаю, да хрен его знает. Как-то подсознательно, наверное, организм решил защититься на всякий случай от балованных чизбургеров. Страшное событие, но даже после этого я не смог себя заставить прекратить кушать в американской рыгаловке.